Матадор. Капсула с привычным шипением открылась. Я ощущал муть в голове. Перед глазами немного плыло. Я различал только свет, который падал с потолка. Послышался знакомый голос, и я почувствовал укол в районе шеи. Спустя несколько секунд в голове прояснилось, и зрение вернулось. Я увидел ехидно улыбающуюся Инту. «Я смотрю, вы сегодня не рады меня видеть». Она смотрела куда-то в район моего пояса. «Очень рад, очень. Тут, оказывается, такое дело». «Я знаю. Сергей Михайлович мне все рассказал. Спасибо за подарок. Очень интересный паровозик. У нас мало времени. Перезагрузка из капсулы в капсулу строго регламентирована, и Сергей Михайлович просил кое-что вам передать. У вас очень сложная ситуация с кланами. Вас многие ищут и уже добрались до Сергея Михайловича. Это не те люди, под которыми он прогнется, но сама тенденция настораживает. Вам рекомендовано создать свой клан и в уставе запретить выход из клана. Это серьезно остудит головы ищущих вас. Толку от вас будет мало, только привлечение к определенным операциям и рейдам. Также он просил информировать вашего мага-целителя о том, что Сергей Михайлович с ним свяжется напрямую. С ним у него будет отдельный разговор. Вроде бы все. Пока она мне все это тараторила, медицинские дроиды шустро переложили меня на каталку, и мы с Интой двинулись в соседнюю комнату. Я все запомнил. Клан с уставом на запрет выхода. Я все понял. Я очень хотел тебя увидеть. Я так мечтал об этом. Я так долго думал, что тебе скажу, когда увижу. Дроиды начали перекладывать меня в регенерационную капсулу. Она напоминала ванну с голубым гелем. Когда меня почти погрузили, и над поверхностью геля осталась только моя голова, Инта поцеловала меня в щеку и надела дыхательную маску. Перед тем, как она толчком погрузила мою голову в гель, я услышал: 9 месяцев, я жду тебя. 9 месяцев, — повторял я, как загипнотизированный, засыпая от сладкого на вкус газа, который имел запах свежескошенной травы. Януш. В это же время в одном из кабинетов службы охраны. 9 месяцев, значит, 9 месяцев. Бормотал Януш себе под нос, сжимая кулаки до побеления костяшек. Он уже несколько раз пересмотрел запись и все не мог успокоиться. Трясущимися руками он набрал номер человека, который обещал хорошие деньги за информацию о тех, кто запустил континентальный ивент. «Вижу, вы все-таки решились, уважаемый Януш», — послышалось на том конце вместо приветствия. «Да. Я вам дам расклад на тех, кто запустил ивент и снял сливки. Не полный, но дам», — пробормотал он в трубку. «Сумма вознаграждения должна удвоиться. Это все. Завтра вечером в кафе 17-я орбита. Буду вас ждать». «Хорошо, господин Януш. Мы будем с деньгами». На следующее утро. Сергей Михайлович. «Хорошо, господин Януш. Мы будем с деньгами». Запись на этом закончилась. Сухие морщинистые руки потерли лицо. Сергей Михайлович не ожидал такого от Януша. Он считал его недалеким и поверхностным в рассуждении человеком, но не предателем, не шкурником, который продается. Такого от собственного правнука он не ожидал. Да, некоторые его внуки уже давно взрослые люди, занимают серьезные должности и, как следствие, впихивают ему своих чад на воспитание. «Инта, значит, ты просто приревновал. Господи, что с нами творят женщины?» — вздохнул Сергей Михайлович и достал из стола галопанель серебристого цвета. Как только она активизировалась, на панели появилось строгое лицо мужского пола. «Причина вызова?» «Преемник, которого я готовлю уже не первый год, продался и хочет слить информацию на сторону. Информация класса А. Сегодня вечером». «Принял. Выезжаем». Сергей Михайлович глубоко вздохнул и пробормотал под нос: «Вот тебе и первый враг, прапорщик».